Глава 42. Вот и все. Арсений долго отмачивал ледяным мокрым полотенцем мое лицо, поил меня какими-то вонючими каплями, успокоительное, вместо облегчения – тупость мозга. Мы сидели обнявшись, меня трясло, я боялась сойти с ума и очень хотелось биться головой об стену. Но вместо нее – плечо Арсения, который монотонно излагал новости. Ничего у меня не получилось. Очереди везде, нотариус по записи. Хотел все бурки оставить, 2 недели ждать. И вообще, у меня завтра день рождения, 18 лет. А завтра я запнулась, но потом продолжила уверенным голосом. У нас с тобой не будет никакого завтра. Полночь нас самих не будет. Арсений все понял, переспрашивать не стал. Пересел на стул, плечи повисли, голова опустилась. Но даже по затылку видно, он не готов. У нас несколько часов. Да, всего несколько часов. Я могу сделать еще пару звонков, чтобы Борку из квартиры не выгнали. Да ладно тебе, после нас хоть потоп. Не умно и не смешно, мне казалось, продолжил он обреченно, удобнее всего выпить лекарство, лежа в постели. А то как-то глупо стоять во дворе ночью, травиться, валяться. Утром прилетят вороны и выклюют нам глаза. Там кот есть. Он вполне может нам что-то отгрызть, подхватила я. А если дождь будет? Мне противно думать, что мое симпатичное тело будет мокнуть, пока один из дядек нас обнаружит. Нет, нас раньше найдут. Миша собрался дом спалить. Так что прощальный костер нам обеспечен. Вот цыгане обрадуются. Будет повод сплясать и поорать от их широкой души. Была мысль уйти из этого мира, спрыгнув с крыши, взявшись за руки. Я уже представила, как это было бы символично и красиво. Вспомнила про ангела, который призрак. И мне стало стыдно. Это его территория. Нафиг нам примазываться к великим людям, пусть даже умершим. У нас забирают все, а взамен мы получим химеру. Я принялась трясти руку Арсения. Кого? Заметно занервничал он. Иллюзию, дырку от бублика. И почему ты им веришь? Вот траванемся мы на пару, а эти Миши с Машами тут окопаются, документы поделают и все дела. Что ты несешь, если ты вдруг перестала верить в номер? Проверь напоследок. Мне показалось, что он не меня, а себя хочет убедить. Что такого пожелать, чтоб наверняка? Вот оно. Срочно попросила Арсения набрать номер. Хочу прямо сейчас выиграть 1 000 000. Я выдохнула, не успела, как на мой мобильник пришла смс-ка. Поздравляем, вы выиграли 1 000 000. Для получения вам необходимо прислать смс на короткий номер. Я взвыла. Я хочу, чтобы Миша и Маша не причиняли нам никакого зла. Абстрактно в отношении времени. Неизвестно, когда ты это узнаешь. И еще, что для нас зло, для них просто работа. Как для тех дядек за заборных. Хочу, чтобы мои родители в Америке стали настоящими миллионерами и были здоровы до глубокой старости. Арсений хмыкнул, в трубке тишина. Буду верить, что мое желание сбудется. Ну и фиг с ней, с проверкой этой. Сейчас не о том думать нужно. Но тут мыслительный процесс дал осечку и завис. Оказывается, ощущение смертника влияет на мозг самым засирательным образом. Тупеешь мощно. Я зачем-то решила выстирать свои носки, потом передумала, принялась складывать вещи аккуратно так, роняя все по 100 раз. Решила накраситься, заехала в глаз щеточкой для туши, глаз моментально покраснел. Пришлось его промывать чаем. Арсений тем временем изучал какой-то архитектурный наворот в стиле Гауди. Блин, я так и не побывала в Испании, а мне очень хотелось. С горя нашла сковородку на плите, картошка и мясо тушеное, вкусно, сожрала целую тарелку. На нервной почве и от обжорства началась изжога. Только ее мне не хватало. Выбралась на крыльцо и незаметно для себя выкурила полпачки сигарет. Появился Миша, понимающий, покивал головой, сел рядом. «А мужика, оглушенного, вы куда дели?» – спросила я. «Ограбленного? Ну да, которого грабли стукнули». «Да, в сарай закопали». «Удивиться? Поверить?» «Я поверила». «Дура, что ли, совсем? Он сам ушел. Подмоченный, правда». «Это как?» «Ну, Машка его водой окатила для приведения в чувство». «Ты поспала бы часок, а то вид у тебя как у перезрелой огурчихи». «Неудивительно, тут кому угодно поплохеет. Я так ни разу в жизни не тряслась. Да и выкурил многовато, даже тошнит. Бросив чуть ли не прощальный взгляд на небо, я последовала Мишиному совету и прилегла. Арсений промычал что-то невразумительное, но от Нолта не оторвался. Он даже не ел сегодня, разве что позавтракал. Тоже зеленый, как и я. Вот и будем мы, как зомбяки, позориться. На этой мысли я вырубилась. Вставай. Пора уже. 5 минут осталось. Я разозлилась на Арсения, на свой крепкий сон, на все на свете. Даже по двери ногой врезала, чтоб знала, как на пути у меня стоять. Ну, вроде, все собрались, голосом телеведущего сообщил Миша. Мы все приготовили. Арсений дал мне пузырек, открыл свой, приготовился. Темно было, только звезды и кусок луны. И как все произойдет, дребезжащим голосом поинтересовалась я. Ну, я сейчас начерчу круг на земле. А я, было подумала, нарисуешь контуры наших тел, чтобы знали, куда падать. Зачем падать? Мы что, звери, что ли? Переглянувшись, мы с Арсением снова уставились на Машу, которая, наклонившись, чертила вокруг наших ног кривую окружность. Лунный свет делал окружающий мир странным и нереальным. Мне показалось, что все вокруг посыпано белым пеплом. Даже трава, даже наши лица. Я письмо в доме забыла для родителей. Сгорит ведь? Что сгорит? Оно у тебя на самовоспламеняющейся бумаге написано? Нет, удивилась я. Ну и не думай о нем. Тебе нужно максимально сосредоточиться для перехода, а ты отвлекаешься. Стоп, я не понял. Мне сейчас яд пить, а вы тут дискутировать собрались? Арсений крепко обнял меня за плечи. Прижавшись друг к другу, было не так страшно. Какой нафиг я? Еще раз повторяю для глухих. Мы не звери. Дай сюда дрянь эту, и ты тоже. Как загипнотизированные, мы отдали ей бабкины ядовитые лекарства. Я искоса поглядывала на Мишу. Ну точно. Раз отравиться нам не дали, этот амбал сейчас нас зарежет. Или задушит, или кувалдой по темечку. Думала, а сама как последняя дура не выходила из круга. Задерживаемся. Так не положено. Заткнись. Им нужно сосредоточиться. На чем? Не выдержав Арсений. На переходе. А что с телами будет? Ничего, будут жить себе дальше. Вполне возможно, долго и счастливо. Глупость какая. А как же дядьки? Они явно что-то пронюхали. И вампиры эти тоже много знают. Да просто все забудут. Миша оскалился в улыбке, от которой мне еще больше поплохело. Но вы помнить будете. И тут, и там. Мы все почистим, не волнуйтесь. Привычное дело. Маша старалась выглядеть спокойной, но явно спешила закончить дело поскорее. Я говорил тебе, надо им объяснить по-человечески, а то развели тут дебаты. Велено было проверить серьезность намерений. Мы проверили. Все правила соблюдены. И что теперь? Я сейчас кого-нибудь убью, а кроме вас тут никого нет. Делайте выводы, пошутила Маша. Взявшись за руки, как две первоклассницы, мы молча постояли несколько секунд и сделали шаг из круга. В последнее мгновение мне в волосы с торжествующим писком вцепилась стервозная летучая мышь. Переход завершился.